Глава восьмая. «А что дальше?» — спросит пытливый читатель о Первой мировой войне. «Я вынужден отвечать. Итак, легко начать войну. Каждый может это сделать. Достаточно вместо очередного «здравствуйте» заехать соседу по физиономии. Можно даже начать войну по умному плану, то есть застать соседа в безлюдном месте и первый раз даже попасть». Но никому еще не удавалось закончить войну по своему произволу, поскольку с самого начала кто-то вмешивается в план. Место окажется недостаточно безлюдным, и будут проходить другие соседи, или вовсе полиция. Выяснится, что сосед давно ждал от вас чего-то подобного и носил с собой монтировку. И у него вдруг разряд по боксу. Так и в жизни больших государств. Японцы спокойно сидели под сакурой, а вся Европа еще бегала вокруг и восклицала: «Нет, это происходит не со мной». Годика через два Европа устала бегать, присела рядом с японцами и целый год ушел на осознание, что все на самом деле происходит прямо с ними сию секунду. Гибнут десятки тысяч, погибли уже миллионы. И вообще у них закончились деньги, все продано и по три раза заложено, а новые кредиты даются с каждым днем неохотнее. Но есть сроки бойни, и ее исход определяли на американских континентах и в Гардарике. Что американские континенты во множественном числе, вовсе не ошибка. В нашей истории все привыкли, что англосаксы легко побеждают вечно пьяных и жадных мексиканцев и испанцев. А ведь везде пролазило на тоненьком. Где-то удалось купить испанских чиновников, и они слили уже выигранную военными Кубу. Где-то смогли перекупить бандитов и индейцев, и те решили судьбу Техаса. Другое дело в магической истории. На самом севере располагалась в основном французская Канада. На Миссисипи оставались французские штаты. Сами штаты англосаксов почти на треть являлись немецкими и немного голландскими. Пытливый читатель возразит: что мог сделать какой-то штат против всех? Так они тогда по силам мало отличались. Достаточно сказать, что самое бедное княжество Гардарики 20-х годов 20 века втрое сильнее всех штатов конца века 19-го. Тогда многое решало смелость и удача. Просто не фартануло янки с Мексикой, особенно с Техасом. Там нашлись свои лихие деятели, кто с врагами не нежничали. А потом не состоялась гражданская война. Не, Мексика и независимый Техас были совсем не против войны и даже обещали южанам поддержку. Потому северяне подумали-подумали, и вдобавок, имея нажим от Канады, Англии и Франции, угробили Линкольна немного раньше. Оказался не нужен, проще договориться. Также провели испано-американскую войну. Янки честно взорвали свой линкор в Гаване и все-все просрали. В войну влезла Мексика и все всем гарантировала. Испанцам судоходство и торговлю, Кубе независимость, ну а Штаты все свое уже к тому моменту получили. В результате возникла не какая-то конфедерация трех федераций, а целая федерация трех федераций плюс, где под плюсом предполагалась вся Южная Америка, а по факту имелись в виду Мексика и независимые Техас и Куба. Стали англосаксы проникать и влиять. Туда же влезли Британия с Францией. В общем, стали как-то договариваться. Ведь часть же больше, чем ничего, коли все стало не по зубкам. Кое с кем приходится делиться, не все коту масленица. Впрочем, для кота англосаксов в магическом мире ее никогда не было. За каждую рыбешку приходилось драться с другими матерыми котами. Оттого полноса нет, вся морда в шрамах, задняя лапка дергается и вообще нервы. То есть большая конфедерация трех федераций плюс менее всего хотела лезть просто в войну в Европе, поскольку американцы постоянно получали от европейских регулярных армий. Тем более, американцы не хотели видеть противником Гардарику. А что эти русские куркули за копейку не станут воевать, жлобы за океаном уже не сомневались. Не было у Америки опыта большой войны, даже гражданскую устроить не дали. И по выработанной уже привычке стали они договариваться. В начале 1917 года в Москву из Нью-Йорка прибыли банкиры, дабы согласовать цифры, на сколько еще миллиардов они могут себе позволить загнать враждующие страны в долги. А летом Европе сказали, что этот сезон последний. Кончается веселье. Пора платить за танцы, драку и разбитую посуду. И серьезным дядям безразлично, кто кто куда продвинулся, да что захватил. Все тупо идут по домам и платят, если не хотят визита полиции. Только для Византии сделали некоторые исключения. Метрополия остается в старых границах, а провинции получают независимость. С долгами же разбирается каждая страна как может. Например, конфедерации Гордарика никому не собирались прощать игрушек. Япония не рискнула хватать чужое в большой войне. Но японцы не просто так сидели под сакурой, они думали о смешной жизни. Гордый самурайский дух велел им захватывать Азию. А это ведь целый загадочный Китай, сказочная Индия и тысячи таинственных островов с населением в миллионы человек. Но гордый самурайский дух велел, и японцы бы захватили эти острова, Индию и даже Китай, если бы не Гордарика. Эти склочные русские себе на уме, и в каждой бочке крейсер. Теперь, просто для выживания, японцы должны противостоять русским, попутно захватывая Азию. Восточное царство заставляет охранять караваны, их добровольцы воюют на материке, то есть лишает империю многих ресурсов. И именно их нехватка толкает империю вперед. Они лезут везде, куда могут пролезть. Вот почему никто не спросит, что делала русская империя в Маньчжурии и почему ее там легко сменила Япония. Да просто Маньчжурия всегда была слабым звеном Китая. По любым меркам слабо заселенное место с суровым климатом и заселяющий ее народ никогда не считали себя китайцами. В реальной истории русские тоже везде лезли, а в магической сразу ставились вопросы: зачем и сколько будет стоить? В результате русские через прицелы и бинокли наблюдали, как в Маньчжурию вперлись японцы. Как по часам случилось в 1911 году революция в Китае, и малолетнего императора Пуи свергли. Японцы тут же усадили его на трон Маньчжурии и объявили о создании Маньчжоугу. Японцы влезли во все китайские партии и движения и принялись влиять. Вы будете смеяться, но они старались придать своим захватам хотя бы вид законности. Так, кроме Маньчжоуго, относительно долго существовало и корейское государство под негласным протекторатом Японии. Япония созывала мировые конференции, на которые приезжали представители американских федераций плюс Мексики, Кубы и Техаса. Их посещали дипломаты Британии, Франции и Германии и даже признавали на каких-то территориях государства. Они объявляли мир. Только Восточное царство никого не прислало даже на конференцию, где признали его само, и представители Гордарики делали непонимающие лица и твердили, что неуполномочены. А параллельно с этим из русских баз выходили крейсера и к тому времени даже подлодки, и на несуществующий флот ехали добровольцы. К 1936 году Япония совсем запуталась в китайских разборках, и у нее очень остро стал вопрос многих ресурсов. Япония начала против Китая полномасштабную войну. Ну, Восточное царство просто не могло еще больше нападать на конвои, и число добровольцев, как и оружие, для Китая у нее ограничено. Но война очень не понравилась в Европе и Америке. Ущемлялись их интересы. А как они относятся к тому, что без ресурсов империя помирает? Ах, по ним пусть хоть все японцы помрут, только бы не страдала их драгоценная торговля. Тогда Япония начала собирать новую конференцию. Американцы и европейцы догадывались, что им будут там крутить мозг, и выдвигали предварительные условия. Японцы их охотно обсуждали, а сами наседали на китайцев. Они должны дрогнуть. Их сломит японская решимость. Эти крестьяне разбегутся от японского оружия, а у Европы есть и свои проблемы. И знаете, что удивительно? После кровавой бани позорного мира европейцы вдруг поняли, что жизнь не закончилась. Погибли, конечно, миллионы работников, и это очень грустно. Но что делать? Попросили погулять императоров Австрии и Германии, во всей Европе сменили правительство и стали плодиться далее. На императоров и министров просто свалили все ужасы. Кто-то же должен ответить. А так коммерческие долги гораздо лучше репараций. Их не придумывали, чтобы унизить побежденного и ввергнуть его в нищету. Коммерческие долги хотят вернуть. А что возьмешь с нищего? И долги действующих фирм – это тоже активы банков. Под них можно и дальше кредитоваться и снова вкладывать. Потому государственное устройство долго почти не менялось. За этим строго проследили кредиторы. Ну, вышла Венгрия из союза с Австрией, и Чехословакия получила независимость. Только об этом лучше спросить Германию. Это ей не нравились австрийские внутренние ограничения и пошлины. Не, все пошло культурно, по-европейски. Например, Лотарингия и Эльзас, из-за которых все началось, формально вышли из-под власти Германии и получили совместный Германии и Франции протекторат. С них началась мировая бойня, и они же стали началом новой Европы. Уже с 1920 года к общим структурам начали присоединяться новые страны. Отчасти для этого разваливали Австрийскую империю. Кстати, сама Австрия тоже вошла в новое образование. Долго не хотела входить Испания. Даже, пользуясь слабостью Европы, снова закрыла Гибралтар. Но там в 30-е годы началась гражданская война. Нацисты во главе с королем отстаивали национальные интересы, потому прогрессивное человечество поддержало Союз Левых. Те свергли короля, и Испания вошла в Европейский Союз. Вместе с Гибралтаром. Италию особо не звали, она на южном континенте сама вперлась. Ну, европейская же страна, просто пришлось принять. И вторым ходом Италия влезла в разборки в Северной Африке. Там можно и повоевать, это уже не Европа. И Византия с Гордарикой ведь ушли. Приняли в союз даже Грецию, поскольку общие валюты сразу не вводили. Такими валютами стали фунт, франк и немецкая марка. Британия признала новый союз и вошла в его программы, потому и фунт ходил по всей Европе. Ну а рубль, он и в Африке рубль. Об этом напомнили Византии и прозрачно намекнули из Гордарики, чтоб даже и не думали. Потому Византия в новый союз заявку не подавала, ее пропаганду объявила вражеской и вовсю дружила с русскими. На них с грустью смотрели поляки. Им Гордарика дружбу не предлагала, хотя они вместе с ксёндзами к ней бы присоединились. Кончилась ведь война, и вернулось главное назначение Польши – быть и терпеть. Поляки видели, что сделали с Испанией просто из-за Гибралтара, и чтоб много о себе не воображало. К полякам тоже приезжают с разговорами. Но вхождение в Союз и размещение войск Европы означает неизбежную скорую войну с Гордарикой. И Лондон пока не советует. Польша, которая, как Испания, тоже никому не должна, вспомнила, каково приходится маленьким странам. Что значит быть буфером и ждать нового столкновения гигантов? Она боится и не хочет, но ей все настойчиво предлагают выбирать, за кого погибнуть. Европейский Союз стягивает границам войска и спрашивает. Гордарике все равно, ей удалось избежать участия в прошедшей драке, и она думает, что так будет всегда. Но поляки хорошо усвоили, что за счастье воевать с русскими. Забавная ерунда. Просто участие в бойне – главный выигрыш Гордарики. Что эти несколько лет чужой войны? Рабочие потратят заработки на домашних, те станут счастливее ненадолго и забудут. Рабочие тоже забудут, состарятся и умрут. Капиталы лягут на свои места в сейфах или будут представлены аккуратными строчками в конторских книгах. В Гордарике всего лишь не убивали годами миллионы молодых русских. Они не стреляли друг в друга и не умирали от голода и болезней. Все эти люди трудились и делали домашних счастливее. Просто страна развивалась. И когда я увидел летящее ко мне острие шпаги, в голове моей возникли мысли. Появились они пакетом. Каждую я ощущал, но разворачивались по мере актуальности. В первую очередь я осознал, что меня убивает опытный фехтовальщик. Клинок жестко лежит в его руке. В этом положении я, опустив и отведя свою шпагу в сторону для блокирования предыдущего выпада, не успеваю парировать удар ударом. Я могу лишь уклониться, и он должен отвернуть вправо. Ему нужно перед последним моментом довернуть правее. Пусть он поверит в это. Пусть оно встанет перед его глазами. А сам поворачиваю влево практически под нормальный удар шпаги. Его острие вспарывает ткань кадетского кителя под моей подмышкой. Кожей на боку я ощутил холод стали. И в этот момент моя шпага пробивает его плечо. Удивленные глаза противника. Что-то хочет сказать? Моя шпага проходит руку насквозь, и я выдергиваю оружие. На эффекте шока и боевого транса он отдергивает шпагу к себе. Не хочу его слушать. Рву шагом дистанцию и пинаю кадетским ботинком вражескую промежность, думая про себя, что это животное хотело меня убить. Он начинает сгибаться, но недостаточно быстро, и шпагу, сука, держит. Бью клинком его вниз живота и понимаю, что это настоящий горностай в тотемном воплощении. Рыси тоже не подарок, но на мне тогда были маска и жилет, и даже в трансе они не хотели меня убить. А этот зверь... Бью его шпагой в левый бок. Он уронил оружие и падает на колено. Так вот, против этого зверя оказались действенными уроки Дементия Архиповича. Я заставил его поверить. Он видел мой уклон вправо перед смертью. Кстати, вражина передо мной на коленях, и я наношу сталью контрольный удар в хрипящий стоном боли и ярости, перекошенный его рот. А то подумать сволочь не дает. Из пасти горностая брызгами вылетают обломки зубов и выплескивается кровь. Он заткнулся и падает на спину, а я вспоминаю чертежника. Сколько раз он повторял, что ничего нового мне не дает, что все дожидается меня в подкорке. Нужно лишь активировать. Требуется много работать над собой. Или ждать мощного толчка. Вот он, толчок мощнее не придумать. Горностай в трансе, который очень хотел меня убить. Целый боярин. Наверное, сам проявлял доблесть, скотина. Ну или папа его. Все равно скот. Теперь уже дохлый. На него печально смотрит его секундант. Поджарые охранники покойного тоже грустят, но не дергаются. Мрачные Мухаммед, Клава и Надя все равно их контролируют. Ко мне без радости подходит Авдей, вынимая большой нож из-под полы пальто. Принимая нож и смотрю на него. Он молча отворачивает морду. «Ну да, я опять сам не спросил». Решительно поворачиваюсь к бледненькой Кате и говорю: «Отдай шинель и шапку Григорию Васильевичу. И иди с подружками к машинам». «Я выдержу», — глухо отвечает она. «Все равно отдай», — сказал я. К ней шагнул невозмутимый ректор, забрал мою одежду и поспешно отошел. Вокруг Катюши образовалась санитарная зона радиусом в 5 метров. Спокойно приступаю к разделке горностая. Дома почти ничего толком не обсуждали. Потрепались лишь о том, что Катю хоть и заметно трясло, но она выдержала все, вплоть до вознесения отрезанной головы на перунов камень. Прочими останками займется охрана и секундант. Закопают, что останется от незадачливого боярина, и поедут в Китай за новым и таким же доблестным. Горностаи сумеют хорошо помочь китайским товарищам по борьбе. Пустят японским оккупантам озеро крови. Они очень хищные. Японцы хищные, конечно. Ярко запомнились вкусный ужин от Мелании и долгая любовь с Катей в тотемном воплощении. Она уже не так страстно стонет, становится требовательнее. Человек быстро привыкает к хорошему, сколько ни дай. А потом начало радостной недели в любимейшем корпусе. К наказаниям окопами добавили совместную работу. Наказывать меня стали редко, по разу в неделю, поэтому достается лишь то, что остается. Чтобы стать первыми, раскручиваю ребят до талого. Чертежник же учит работать с людьми. Мы побеждаем, а они потом распространяют обо мне нехорошие слухи. Ходят бедненькие видители целые сутки с трудом. Хотя мне-то их мнение без разницы. Это им кадетский корпус, а не санаторий. Главное, что за победы начисляются очки к успеваемости. Над этим стоит подумать. Со второго курса усложняет полосу препятствий. Минируют. Заряда там простой взрыв-пакет, но за каждый подрыв снимают баллы с успешности. И все равно, даже взрыв-пакет это неприятно. Самая пакость, что минируют свои же, вплоть до 5-го курса. Ничего с этим не поделать, просто учимся замечать сюрпризы и страшно мстим. Тоже минируем, сами не зная, кому достанется. Осваиваем отечественные противопехотные системы. Врагу в наступлении долго будет не до постановки мин. Другие учебные прелести практически без изменений, хотя о Дементии Архиповиче такое сказать трудно. Не меняется лишь выражение его лица, а так он умеет удивить. Или это магия, она никогда не бывает однозначной. Я также с удовольствием применяю все, что получается на рыжих близнецах. Они по-прежнему стонут и требуют добавки, даже пытаются что-то делать с магией, но по-своему. Говорят, что развивают свой дух и степень тотемного усиления. Насчет степени они и вправду растут. Но вот дух — это вряд ли. До нас, до 2-го курса, еще не доходила очередь пересаживаться на рысь-1. Совместные тренировки проходят пока на британцах. Так, когда близнецы командуют, кроют меня по-старому. Только пропускают слово «боярин» с моего разрешения. Катя во вторник привезла на подпись бумаги об угодьях покойного и о судьбе его обычной дружины. Простая пехота, как и следовало ожидать. Заранее приготовили документы, что приберу я часть. Ну, будет еще одной пехотной учебкой больше, чай не обеднее. А в пятницу Катя с круглыми глазками поведала о начале в православном фонде внутренней проверки. Сережа зачем-то улетел в Англию. Ее с наставником пригласили для беседы. Она так за Сергея волнуется, так волнуется. О финансировании из Британии вроде на том же уровне, но она еще не вдавалась. Так волнуется за Сергея. Я ее немного понимаю. В принципе, хрен бы с этим Жучириным. Монахи разберутся. Волновался я немного по другому поводу. Кузен Миша больше не приходил, чтобы я не думал о себе. Так самому пришлось искать московский еженедельник и отклики Кости. Вот только в пятницу нашел газету и увидел на первой странице статью от редакции. Они, оказывается, специально начали издалека, с председателей общества дружбы и других очень-очень уважаемых людей, чье мнение весьма ценно простому жителю Гордарики. И вот они подходят к московским боярам. Эти люди сидят в советах, они голосуют в Думе и определяют политику. Это очень богатые и влиятельные деятели. Только за каждое слово их могут убить другие бояре. Для них война идет всегда. Что они скажут по столь важным темам? Текста совсем мало, а под ним коллаж. Перунов камень такой-то, тогда-то. Врата дождь бога такие-то, тогда-то. Столб Велеса такой-то, тогда-то. Древние камни, испещренные рунами. И отрезанные головы бояр и магов. Кровавая дань богам. Дань, которую платят маги и бояре богам за право решать. Вторая страница начиналась с повтора заявления Кости Гаева. Под ним московский боярин Иван Спицын говорит, что больше склоняется к позиции князя Москвы, но, хорошо его понимая, признает о правоту Кости. Князь сильно рискует, таким образом вмешиваясь в это дело. И ему для предотвращения гражданского раскола и бунта просто не остается другого выхода. Он, боярин Спицын, признает право бояр вызывать меня. Но всякого, кто меня убьет, объявляет навозом. Даже хуже, червем, живущим в навозе. Он, боярин Спицын, после моей гибели впишет имя убийцы в уже заготовленное объявление, чтобы эта мразь вызывала его. Лучше всего тому опарышу не тянуть и вызвать Спицына сразу, то есть вместо Кости. Под заявлением боярина справка от редакции. 11 успешных дуэлей за 10 лет, 3 на пистолетах. После Спицына выступил боярин Егор Тьмин. Он полностью меня поддерживает, но это дело не меняет. Князь первый начал, и у Егора развязаны руки. Боярин моего будущего убийцы тоже назвал говном и предложил вызвать его на дуэль. Справка редакции. 14 дуэлей за 8 лет, 4 на пистолетах. Потом. А потом я подумал, что папка мой был не очень оригинален. Из общего списка он выделялся лишь сроками, но отнюдь не количеством. 7 заявлений от бояр. Целых 7, Карл. Считая Костю, 8. Я, конечно, начал слегка переживать. Я же ничего не решил с успешностью. Мне так и застрять в корпусе? Переживал почти весь день, и вот в субботу стою в строю после учебы и слушаю список неудачников. Конечно же, я в их числе. Но с инструктором зачем-то стоит сам Григорий Васильевич. «Большов!» — говорит он и наполняет меня надеждой. «Я!» — отвечаю весь исполненный. «Выйти из строя!» — скомандовал ректор. «Ну, не буду развозить. Один с утра на пистолетах, другой после обеда на шпагах». Улыбаюсь и возвращаюсь в строй. Ребята смотрят на меня озадаченно. Как будто я знаю. Может, не видели мои противники московский еженедельник? Не все же его читают. Сергей спросил на хорошем английском. «А вы перед взлетом разве не должны с кем-нибудь связаться?» Первый пилот нахмурился и ответил. «Одну секунду, сэр». Он щелкнул рычажок на сером ящике и строго проговорил. «Рейс SB-11. Систему проверил. Все работает штатно. Разрешите взлет». Ему ответили баритоном с местным акцентом. «SB-11. Взлет разрешаю. С Богом». Второй пилот сказал Сергею. «Теперь вам точно присесть бы, сэр». «Взлетай, взлетай», — проговорил Сережа, наведя на него пробилом. Второй пилот гулко проглотил слюну и посмотрел на первого. Тот взялся за штурвал и нажал ногой педаль. самолет поехал вперед. Вырулил на взлетную полосу, и летчик добавил газу. Сережа смотрел в переднее окно, как с нарастающей скоростью на него полетели сугробы слева и справа. Они вдруг пропали, слились, и Сергей почувствовал легкую тошноту. Земля ушла вниз, впереди синело только небо. «Вот теперь точно присядьте, сэр», — сказал первый пилот. «Мы убираем шасси». «Ага», — молвил господин Жучирин. И все-таки уточнил, ткнув стволом пистолета. «А это серая рация?» «Да, сэр», — важно ответил первый пилот. Сережа на слабых ножках прошел в салон и занял место пожилой дамы в каракулевом пальто. Через проход от него какой-то джентльмен в теле припал к фляжке. «Сколько это продлится, сэр?» — слабым голосом спросил его Сережа. «Настраивайся на 2 часа, сэр», — ответил джентльмен, оторвавшись от выпивки, и снова припал. Сергей засек по наручным часам время. Джентльмен же добил флягу до капли, убрал ее в карман пальто и, откинув спинку, почти без перехода захрапел. Сидящий за ним спортивного вида британец сварливо сказал: «Еще бы распитие на борту запретили. Собак явно недостаточно, сэр». «Или их слишком много, сэр», — ответил Сережа. Британец холодной улыбкой дал понять, что принял шутку, и отвернулся к иллюминатору. Сережа тоже посмотрел в окно, но увидел лишь двигатель и облака. Тоска наполнила господина Жучирина. Потянулось время полета. Самолет набрал высоту. Сильно похолодало. Один пассажир уснул, другие смотрели в иллюминаторы или читали газеты и маленькие книжки в мягких обложках. Поговорить было не с кем. К тому же все пассажиры предусмотрительно обулись в теплые сапожки. Сережа говорил себе, что мамин шарфик — это очень хорошо, но следовало взять с собой 2 теплые стельки. Он даже слегка раскаивался, что поспешил с молодящейся леди в каракулевом пальто, и особенно с ее собачкой. Предложить же еще живым людям поменяться сапогами он не решался. Боялся, что его поймут неправильно и сразу начнут возмущаться, а делать всех подряд мертвыми ему не позволило приличное воспитание. Сергей зябко шевелил в ботинках пальцами, скучал и часто посматривал на часы. Через 1.5 часа ему это ужасно надоело, и он решил поболтать с пилотами. Но только они видели еще его пробелом. Он встал и прошел к кабине. Подосадовал на себя, что неплотно за собой закрыл люк, но тут до него донесся интересный разговор. «Рейс SB-11 вызывает Хитроу! Рейс SB-11 вызывает Хитроу! Рейс SB-11 вызывает Хитроу! Рейс SB-11 вызывает Хитроу!» Монотонно повторял голос первого пилота. Сереже стало интересно, и он задержался. «Рейс SB-11. Хитроу слушает, сэр». Наконец ответила рация, подчеркнув последнее слово. «Рейс захвачен угонщиками. Пришлите истребители для сопровождения», — трагически сказал летчик. «Хм, такого еще не было», — засомневалась рация. «А с чего вы решили, что это угонщики, сэр?» «У него нет билета. Он выкинул пассажирку с собачкой», — сказал пилот и добавил все-таки: «Сэр». «Вообще-то перевозка собак в ручной клади запрещена», — сухо ответили из Хитроу. «Вы обыскали угонщика? У него действительно нет билета, сэр?» «Но у него пистолет!» — возопил усатый. «Он чуть не застрелил моего сынишку, сэр!» «Вашего сына, сэр?» — удивилась рация. «А что он там делает?» «Джон служит у меня 2-м пилотом!» — сказал первый пилот. «Сэр!» «А Джон его имя, сэр?» — уточнили в Хитроу. «Да, сэр!» — ответил летчик. «Везде кумовство!» Вздохнул диспетчер Хитроу и проговорил: «Тогда дайте угонщику трубку, сэр». «Но он в салоне, сэр», — сказал пилот. «То есть угонщика нет в кабине, сэр?» — удивились в Хитроу. «А как бы еще я с вами связался, сэр?» — воскликнул усатый. Рация помолчала 2 или 3 секунды и сказала сухо: «Чтобы поднять истребители, нужно связаться с военными. Пока оснований не вижу. В Хитроу к борту прибудут представители полиции, сэр». «Спасибо хоть за это, сэр!» — сказал усатый, что-то щелкнуло. Сергей вошел в кабину, прикрыв за собой двери. Вынул парабеллум и, сняв его с предохранителя, 2 раза выстрелил в серый ящик. Там что-то треснуло и заискрило. Усатый воскликнул: «Это была наша рация, сэр!» «Я в курсе», — — сухо проговорил Сережа. «Снижайся». «Но как, сэр?» — не понял летчик. «Вот так», — протянул господин Жучирин левую руку к штурвалу и надавил. «Я понял, сэр!» — заорал усатый, с трудом выравнивая машину. «Мы сами, сэр! Только не лезь!» Облака впереди немного накренились и пошли вверх. Видимость по курсу улучшилась, и появилось море. А через 10 минут полоска суши. «Земля!» — воскликнул Сергей. «Так и должно быть, сэр!» — проворчал усатый. «Тогда еще снижайся», — велел Жучирин. Земля приблизилась. Сергей задумчиво в нее вглядывался. «Пожалуй, то поле подойдет», — молвил он и сказал пилоту, показав пальцем. «Вон там притормози». «Но это не хитро, сэр!» — воскликнули оба пилота хором. Сергей приставил ствол к голове Безусова и молвил. «Я знаю. Сажайте машину, суки». Летчики грустно вздохнули и взялись за свою работу. Сделали кружок, гася скорость, и пошли на посадку. Усатый чем-то щелкнул и сварливо сказал. «Шасси выпущены. Теперь молись, сэр». Сергей принял его замечание за английский юмор. Земля приблизилась и понеслась. Вокруг полетели серые пятна. Трясло так, что ему пришлось двумя руками вцепиться в спинку кресла. «Какое тут молиться? Совершенно невозможно сосредоточиться». Машина, наконец, замедлилась и замерла. Усатый щелкнул тумблером, выключив моторы, и проворчал. «Везучий ты, сукин сын, сэр!» «Вы тоже такие же», — ответил Сергей и добавил. «Сидите на месте, ждите полицию. Кто сунет нос в салон, получит мою пулю». «Да иди уже, сэр!» — сказал усатый. «Всего хорошего, мистер», — поддержал сынок папу. Сережа убрал пистолет и вышел из кабины, закрыв за собой дверь. Он официально обратился к пассажирам, что удивленно на него уставились. «Вынужденная посадка. Сохраняем спокойствие и ждем помощь на своих местах. Она скоро будет». Люди важно закивали, и Сережа прошел по салону к дверям. Открыл запоры, и молодой джентльмен спросил. «Но как же ты, сэр?» «Вот впереди сидящий дядя даже еще не проснулся, поэтому все надо знать». Сергей обернулся к молодому и сухо сказал. «А у меня полномочия, сэр». Посмотрел на какую-то грязную землю и поежился. Прыгать довольно высоко. Но что делать? Выбрал место приземления и сделал шаг. Уф, сука! Ногу, кажется, не сломал, лишь слегка подвернул. Сережа направил силы духа в заднюю лапку и поковылял к виденной сверху дороге. За полчаса добрался, как раз нога почти перестала болеть. Еще около 20 минут он простоял на обочине с поднятым пальцем, и его подобрал первый же серый Бьюик. Сергей назвался студентом, а путешествует он автостопом. Скучающий водитель кивнул и между делом рассказал Сергею, куда того занесло и как называется ближайший городок, до которого тот и хотел добраться. Посадку самолета мужик не заметил, и Сережа не стал его перегружать сведениями. Через четверть часа Сережа душевно поблагодарил шофера и вошел за штатный мотель. Снял у портье на сутки комнату, разменял купюру на мелочь и прошел к кабинкам телефонов-автоматов. Довольно быстро дозвонился до своего приятеля в Лондоне. Тот очень удивился его приезду и почему-то несколько раз спросил, проходил ли Сережа паспортный контроль или иным способом общался с властями. Узнав, что тот еще никуда не обращался, очень обрадовался и велел Сергею сидеть в гостинице. Приятель скоро за ним приедет. Время за всеми передрягами прошло довольно, и господин Жучирин успел изрядно проголодаться. Он прошел в кафе и заказал сонной официантке с лошадиной чисто британской рожей обед. Та содрала с него вперед 2 фунта и неохотно принялась носить тарелки по одной. Но с такой внешностью можно быть ленивой, все равно ничего не светит. Покормили Сережу так себе. Но ведь в другое время он бы и не оказался в этом заведении. К тому же английская кухня. Впрочем, все компенсировалось разыгравшимся аппетитом. Сережа откушал и, предупредив портье, что за ним приедут, прошел в номер. Скептически огляделся в комнатке. Но все-таки нашлись вешалки для одежды, гардина со шторами от британского солнца и кровать. Сергей повесил пальто, шарфик и шапку, закрыл шторы и прилег. Нервов путешествия отняло прилично, и он быстро уснул. Проснулся Сергей от того, что его куда-то тащат. Сказать ничего не получилось, рот заткнули тряпкой. Сделать тоже он ничего не мог, руки связали за спиной. Он попробовал использовать магические свои способности и ощутил присутствие мага. Тем временем двое сильных мужчин его подняли и развернули к гардине. Его английский приятель прилаживал на ней петлю, сделанную из маминого пушистого шарфика. Британец к нему обернулся и, холодно улыбнувшись, молвил: «Привет, Сережа. Не надо дергаться. Тебя держат мой дядя и кузен. Так дядя у меня тоже маг». После его слов эти двое потащили возмущенного произволом Сергея к гардине, а его приятель немного отошел. Господина Жучирина приподняли, сунули голову в петлю. Английский репортер поправил мамин шарфик у него на шее и, душевно улыбнувшись, сделал ручкой. Сережу отпустили. Перед глазами все стало меркнуть.